Глава 18. Клим упорно лез вверх. Чёртовы лестницы ему уже снятся в кошмарах, но другого пути не было. Бункер оказался в осаде. 2 дня прошло с того момента, как они приволокли из разведки раненого Петровича. Благодаря заботам Карины, тот довольно быстро шел на поправку, и уже утром, когда Клим, отдохнувший и выспавшийся, спустился на лабораторный уровень, бывший главный безопасник убежища, оказавшийся в прошлом капитаном Росгвардии, а впоследствии ушедший в частную военную компанию под крылом государства. В Рубежном он оказался совершенно случайно. Здесь жил его друг, которого он решил навестить. Тут началась биологическая атака. В итоге Александр Петрович Шапошников, позывной Шлык, выжив в скатывающемся в безумие незнакомом городе, возглавил подразделение правопорядка подземного бомбоубежища и довольно успешно руководил службой до позавчерашнего дня, когда вверенный ему объект был захвачен. Выслушав историю Шлыка, Клим убедился в том, что его вины в гибели подземного оплота людей нет. У отставного капитана не было ни единого шанса выдержать натиск. В его распоряжении оказалось всего 35 бойцов гарнизона при поддержке 42 мужчин и женщин, решивших сражаться. Этот бой был обречен еще до того, как начался. Сотни мутантов и поклонников, подключившихся позже, за несколько часов подручные киберов продавили пассивную оборону. Раненый Петрович попал в плен и, можно сказать, выбрался только чудом. Неизвестная группа атаковала колонну пленников, которых вели к одному из выходов на поверхность. Он не знал, чем закончился бой с конвоем, поскольку как только началась заваруха, прыгнул в боковой тоннель и скитался не меньше 5 часов во тьме, пока не наткнулся на Клима и Чека. Но самое плохое произошло несколько часов спустя. Судя по действиям шестерок киберов, поклонники все же получили нужную информацию о вероятном местонахождении бункера. Мощным взрывом были вскрыты ворота, ведущие в гараж над убежищем. Благодаря единственной камере таран в прямом эфире наблюдал, как лысые обнюхали и ощупали чуть ли не каждый сантиметр подземного паркинга. Пару раз они были очень близко к обнаружению входа в бункер, но обошлось. Вот только теперь они были в осаде. 5 поклонников, 3 хамелеона в режиме маскировки, теневик, устроившийся в дальнем углу, и Халк, как памятник качку-переростку, застывший рядом с хозяевами. И вот теперь вся эта кодла разместилась в гараже, и Клим был готов дать голову на отсечение, что это далеко не все. Снаружи наверняка еще несколько секретов. Данные, полученные от Петровича, очень сильно помогли в планировании будущей операции. Всего поклонниками было захвачено чуть меньше 1000 человек. Бойцов в плен попало всего 8, и то в основном раненые. Остальные были сугубо гражданскими. Женщины и дети, ну и пара работяг, которые спрятались и в бою не участвовали. Вскоре их всех должны были переправить в столицу, где, по сведениям разведчиков Петровича, расположился один из 3 центров влияния киберов. И задержка с вывозом пленников могла быть только в одном. Железякам сейчас не до расходного материала. Петрович своими ушами слышал, как делал доклад командир поклонников, а потом сообщил о результате своему заместителю. Но на все про все у Клима и его группы осталось максимум 3 дня. И вот теперь Николаев карабкался по лестнице, ведущей к затопленному бункеру. Следом за ним пыхтя лезла Карина, а за ней Ярослав. 3 человек должны были атаковать базу противника, освободить пленников, захватить оборудование и уйти. Просто фантастика. Так Клим окрестил эту операцию. Чек пожал плечами и предложил добавить к названию пару матерных выражений, надо сказать, довольно точных, за что тут же заработал подзатыльник от сестры. Спустя 4 часа после того, как они покинули бункер, крошечный отряд Клима вышел на исходную. Обошлось без потери неожиданностей, если не считать фонаря, который Ярик уронил вниз, и порванной штанины Карины, которая зацепилась за какую-то железку, когда ползла по вентиляции. Таран посмотрел на соратников. Сейчас они стояли внизу лестницы, ведущей к створкам. «Готовы?» – спросил он. Карина отрицательно покачала головой, но с решимостью сжала рукоять зубра с накрученным глушителем. На старте операции решили пользоваться только бесшумным оружием. Трофеи тоже стреляли тихо, но вот пробивная способность тут была во вред. Так что чем дольше противник не узнает о том, что на него напали, тем лучше. «Давай уже!» – поторопил командира Чек, – «а то меня от нервов трясет». И в доказательство парень вытянул вперед левую руку с подрагивающими пальцами. «Я не знаю, что нас ждет за этими створками», – тихо произнес Клим. «Возможно, скоро все мы будем мертвы, но идти нужно. Во-первых, там люди. Во-вторых, очень нужное нам оборудование. Мы могли бы сидеть в этом чертовом бункере и ждать, когда нас все же найдут и выкурят, но мы выбрали путь борьбы. Так что вперед, за этими створками начинается наш бой». «Давай, Клим», – тихо произнесла Карина. «Мы знаем, на что подписались, но речь хорошая». Клим улыбнулся и кивнул. Слегка поднатужившись, разогнул арматуру, запирающую люк. Он снова обернулся, показывая большой палец, и тихонько вытащил прут из проушин. «Все. Дальше только война». Николаев взялся за старую ручку и толкнул створку, но та хоть и приподнялась, но совсем чуть-чуть. «Похоже, там сверху что-то навалено», – неуверенно произнес шепотом Чек. «Скорее всего», – согласился Клим и начал давить сильнее. Больше всего он боялся, что то, что придавило створку, упадет, наделав много шума, и если кто-то из поклонников в этот момент окажется рядом, о тайном проникновении придется забыть. Он оказался почти прав. Сразу несколько предметов с глухим стуком попадали на пол, заставив тарана замереть. Но звук не был похож на набатный колокол. Сомнительно, что эти тихие удары могли привлечь внимание. Клим заглянул в щель. Ночное видение позволило без труда разглядеть обстановку, а заодно выяснить, что же он опрокинул. Старые покрышки раскатились по закрытому темному помещению. Таран увидел две, значит, еще две продолжали лежать на крышке люка. Он начал давить, осторожно сдвигая их в сторону и расширяя проход. Минута, две... Вот уже открылось достаточно пространства. «Чек, давай сюда», – распорядился Николаев. «Будешь держать, а я выберусь наружу и разблокирую путь. Не стоит шуметь больше, чем мы уже это сделали». Ярослав мгновенно оказался рядом и, согнувшись на верхней ступеньке, принял вес створки на свое плечо. «Держу». Клим стянул разгрузку и автомат и втиснулся в щель. Бронежилет зацепился за какую-то железку, но таран, извернувшись, устранил это препятствие и уже через секунду оказался внутри. Как он и предполагал, это был гараж, большое помещение, куда без проблем можно загнать фуру с прицепом. У самого выезда стояли два самых настоящих гантрака. Когда-то это были небольшие грузовички, на которые поклонники наварили самодельные брони. В своем первом и последнем бою Клим видел подобный транспорт. У террористов он пользовался большой популярностью. Удостоверившись, что кроме него тут никого нет, Клим быстро снял со створки две последние покрышки. Они явно были к легковым автомобилям. Резина старая, потрескавшаяся и совершенно лысая. Наверное, поэтому стопка колес не привлекла к себе внимания поклонников, что не могло не радовать. На второй створке расположилось еще несколько башен из шин. Все это было затянуто паутиной. Их свалили сюда много лет назад, в самый темный угол, чтобы не мешались и сослужили Николаеву и его людям отличную службу. «Спасибо тебе», – обращаясь к неизвестному работнику гаража, произнес Клим. «Путь свободен», – распахивая створку полностью, обрадовал он Ярослава и Карину, которые только и ждали команды продолжить путь. «Вы знаете объект. Сами говорили, что облазили его сверху донизу». Направляясь к дверям и пряча противогаз в сумку, продолжил Клим. «Где мы?» «Мы в гараже», – выдал банальность Чек. «А то я не догадался», – начиная заводиться, отозвался Тран. «Мы рассчитывали на подвал главного здания, а это явно не оно». Он расстелил на полу план территории, который набросали накануне Карина и Ярик. Сейчас все наработки летели к черту. Им удалось выполнить только первый пункт – незаметно проникнуть на территорию противника. А дальше вступал в действие главный закон сражения. Проработанный заранее план действует до первого выстрела. У них вышло еще хуже. Стрельба еще не началась, а план уже рухнул. «Мы здесь», – уверенно ткнул пальцем в схематическое изображение территории Чек. Клим принялся внимательно изучать рисунок. Гараж располагался на задворках и представлял из себя одноэтажное строение длиной 30 метров, состоящее из 7 боксов, в одном из которых они и находились. Центральный корпус был прямо перед ним. Если верить цифрам, которые назвала Карина, то между ними было 50 метров плаца, голый асфальт без малейших укрытий. Во всяком случае, так было, когда эта парочка обыскивала здание 1,5 года назад. Самое поганое то, что Клим не имел возможности провести рекогносцировку, прежде чем идти сюда. Блокада бункера поставила жирный крест на любую попытку покинуть их базу, так что приходилось ориентироваться на слова людей, которые тут уже бывали. «Понятно», – наконец произнес Таран и направился к воротам. Как ни странно, их никто не запирал, штыри были опущены, а калитка просто плотно прикрыта. Оно и понятно, если быстро нужно добраться до транспорта, то искать ключи или человека с ключами время может и не быть. Клим выглянул в щель. Не таким уж и пустынным был бывший плац. Грязи прибавилось, никто ведь не утруждал себя уборкой территории, но укрытием этот мелкий мусор все равно служить не мог. «Таран, прикинь, у них тут в этих шахид-мобилях пулеметы какие-то странные, похожие на наши новенькие автоматы, только вот тяжелые они, 15 кг весят, и ключи валяются на сиденьях». «Ну, это как раз логично», – отозвался Клим, не отрываясь от щели. По этой же причине не заперты ворота. Но сейчас его не интересовал транспорт противника. Его занимала погода. Никто из них уже неделю не был на поверхности. Жара ушла, а на ее место пришли кратковременные дожди и затянутое серыми тучами небо. На дворе стояла глубокая ночь. Часы, некогда принадлежащие генералу Ломову, показывали 1:30. Административное здание тонуло во мраке, за исключением 2 окон на верхнем этаже и 1 на 1-м, только оно было плотно занавешено и лишь слегка подсвечено. Самое плохое, оно располагалось справа от двери аварийного выхода, единственного места, через которое они могли войти внутрь. Карина присела рядом, и Клим физически ощущал ее нетерпение. «Что там?» – шепотом спросила она. Николаев молча уступил ей место. Девушка несколько минут изучала обстановку. «Плохо», – наконец произнесла она. «Эта дверь – единственный путь в здание. Есть еще боковой вход, но он ведет в отгороженную дежурную часть, Там располагалась группа быстрого реагирования, ну и центральный вход. «Я помню», – также шепотом ответил Клим. «Так что у нас нет другого варианта. Чек, хватит там лазить, давай сюда». Ярослав прикрыл дверь грузовика и быстро подошел. Теперь они сидели так близко, что их головы почти соприкасались. «Итак, наш план накрылся». Николаев начал с очевидного. «Поэтому импровизируем. Карина, ты останешься здесь и без возражений. Видя, что девушка уже открыла рот, чтобы выразить свое негодование, твоя задача – прикрыть наш проход, а затем и отход». Карина молча закрыла рот и кивнула, понимая важность задачи. «Чек, что там с пулеметами?» «Две штуки, но тяжеленные. Если ты решил использовать их как штурмовое оружие, забудь. Я не знаю, что это, но это здоровенные дуры. В коридорах хрен развернешься». «Сошки есть или станок?» «Не, они на турелях». «Плохо. Тогда вот что. Снимай оба и делай из шин позицию для Карины. Одну у самых ворот, вторую в глубине. Постарайся хоть как-нибудь ее укрепить. Она будет нашим последним шансом уйти, если все на...» «А мы?» – спросил Ярослав, не торопясь нестись выполнять приказ. «А мы с тобой пойдем туда и будем делать то, зачем пришли. Карина, ты на стреме, а я твоему брату помогу». Девушка кивнула и приникла к щели. Клим же направился следом за Яриком. Выбрав позицию, они принялись укреплять ее как можно лучше, поэтому мешки с песком, которыми оказались укреплены кузова гантраков, были просто подарком. 10 минут, и вот первая позиция в глубине готова. На вторую огневую точку ушло больше времени, но и с этим справились. Так что к 2 часам все было готово. На каждой позиции лежал готовый к бою пулемет, массивный, тяжелый и, самое плохое, не испробованный в деле. «Ну что, Карин, готова?» Девушка мотнула головой, затем подошла к мужчинам и по очереди обняла их. Сначала брата, потом Клима. «Идите», – тихо произнесла она, – «и, пожалуйста, возвращайтесь». Затем сделала шаг назад и с решимостью устроилась в крайней огневой точке, примиряясь к пулемету. «Запоры с ворот были сняты», – проинструктировал Ярик. «Толкни и распахнуться. Если начнется замес и станет ясно, что мы не вернемся, уходи». «Ты же знаешь, что я не уйду», – спокойно и без вызова ответила Чеку плеть. «И не надо говорить, что это приказ», – повернув голову к Климу, резко бросила девушка. «Вертела я этот приказ на органе, которого у меня нет от природы». «Хорошо», – неожиданно согласился Клим. «Если услышишь стрельбу, включай рацию, будет уже совсем неважно, засекут киберы или поклонники наши переговоры или нет. Береги себя, Чек. Давай за мной, идем вдоль гаражных боксов до забора. По нему подбираемся к административному зданию и под окнами к двери. Долго, конечно, но лучше, чем переть через плац у всех на виду. Дальше по обстоятельствам». «Принято», – отозвался парень и поудобнее перехватил пистолет-пулемет с установленным глушителем. «Тогда вперед!» И, приоткрыв калитку, Клим выскользнул наружу. Не успели пройти и 10 метров, как с неба, словно по заказу, полился мелкий, но теплый дождь. Понятно, что он ничего не скрывал, но зато отбивал у противника охоту шарахаться ночью по улице. Вот только поклонники уже не люди, им чужды чувства, им плевать, дождь или жара, у них это больше не вызывает дискомфорта. Но такая погода лучше всего подходила для того, что они задумали. «Чем тут так воняет?» – спросил Ярик, когда они достигли забора. «Словно в говно наступил». «Ты почти прав», – с улыбкой прошептал Клим. «У тебя за спиной нужник, который отрыли, поскольку, в отличие от нашего бункера, канализация тут не работает. Я думаю, он тут далеко не один. Уж больно много народу здесь гадит ежедневно». Без всяких приключений они прокрались вдоль заросшего кустами бетонного забора и перебежали к стене центрального здания. Кстати, сбоку обнаружился еще один туалет типа сортир, а рядом с ним внушительный самодельный умывальник. Хоть и промыты были у поклонников мозги, но инстинкт следить за собой, похоже, остался. Во всяком случае, пленник, которого Клим допрашивал, был выбрит и от него не воняло. Они быстро добрались до двери прямо напротив гаража, где укрывалась Карина. На секунду калитка качнулась, и оттуда появилась женская рука, которая дважды махнула им и снова исчезла. Клим улыбнулся. Плеть за ними наблюдала. Медленно, внимательно смотря себе под ноги, таран поднялся по невысокому крыльцу и потянул дверь. Но на этот раз их ждал облом. Она была заперта. «ИС можно вскрыть?» – мысленно спросил Клим, прикладывая руку к замку. «Ключ в скважине с другой стороны. Не отнимай руку. Я сейчас его проверну». Клим остался сидеть, ожидая. Он не знал, как имплант это делает, да и неинтересно ему было. Он вдруг почувствовал тепло в руке, а затем небольшое сопротивление и тихий звук, с которым провернулся ключ, а затем, как с негромким лязгом, ушли в дверь запорные штыри. Клим махнул рукой Чеку, который, укрывшись за бетонным крыльцом, держал под прицелом территорию вокруг. Проникновение прошло как по маслу. Никаких часовых или дневального, лестница вверх, ведущая на первый этаж, каморка с дворницким инвентарем слева. Спуск в подвал тюрьму находился в другом месте, откуда с улицы не попасть. Прикрыв за собой дверь, они, медленно страхуя друг друга, поднялись по ступеням. Следующая дверь тоже была стальной, но на этот раз не запертой. Замок был выбит давным-давно. Приоткрыв ее, Клим с минуту прислушивался. Если бы не свет в некоторых окнах, можно было бы решить, что здание пустынно. Коридоры были темны, поклонников не видно. Махнув рукой, призывая Чека следовать за ним, он проскользнул внутрь. Справа из-под закрытой двери тонкой полоской пробивался не очень яркий свет. Понятно, что там сидит парочка дежурных, которых оставили на всякий случай. Теперь только нужно решить, пройти тихо, имея за спиной противника, или зачистить их, рискуя себя обнаружить. Клим выбрал второе. Знаками объяснив Чеку задачу, он отключил ночное зрение, привыкая к темноте, затем поднял пистолет-пулемет к плечу. Конечно, лучше было бы ножом, но гарантии у него не было, поэтому лейтенант решился на шум. Чек, тоже выключивший прибор ночного видения, вопросительно посмотрел на командира и взялся за ручку. Таран кивнул. Чек медленно и очень аккуратно нажал и толкнул дверь. Та фактически бесшумно приоткрылась наполовину. Клим шагнул в освещенную комнату, отмечая два автомата, стоящие у стены, тело на кровати, тупо пялящееся в потолок, человека, сидящего спиной возле рации. Этого-то лейтенант боялся больше всего, что у них есть связь. Но сейчас было уже неважно. Очередь с отсечкой в три выстрела в спину радисту того швыряет на стол. Следующая достается Соне, начавшему подниматься. Пули шьют его грудь насквозь. Он с тихим стоном откидывается на подушку. Чек держит коридор. Клим подошел ближе и сделал контроль обоим. Потом быстро взял автоматы, стоящие у стены, и подсумки, висевшие на старой вешалке треноги, закинул их к себе за спину. Повернувшись к Чеку, вопросительно приподнял бровь. «Чисто!» Одними губами отозвался парень. Клим выскользнул за дверь, закрывая ее за собой и заново активируя ночное зрение. «ИС, где может быть оборудование киберов? Как там эта хрень называлась? Автономный преобразователь?» «Второй этаж», – ответил имплант. Третья дверь слева от центральной лестницы. Оно сейчас включено и работает. Клим замер. Теперь нужно решать, что делать, и решать быстро. Идти за людьми, рискуя поднять шухер, или сначала забрать важное оборудование, без которого им все равно рано или поздно конец. «Сначала в подвал», – решился Николаев. «В подвал», – приказал он Чеку, – «веди». Тот кивнул и, прижавшись к стене, крадучись, двинулся через холл. «Уверен?» – поинтересовался ИС. «Да», – отрезал Клим. «Сначала люди, а потом мы, если получится, пойдем за оборудованием». Он понимал, что импланту чужды чувства. Несмотря на его псевдоинтеллект, он никогда не поймет, что люди важнее. Черт, как же плохо, что у него так мало народу. Сейчас бы отправить одну команду за пленниками, а вторую наверх. Но нет, есть только он и Чек, и больше этим бедолагам рассчитывать не на кого. Дверь – обычная картонка, как в тысячах офисов по всей стране. Она даже не заперта. Бесполезно подобное запирать. Лестница в два пролета, подвал, внушительная решетка. Она заперта, но добрые поклонники повесили связку ключей прямо над столом, где раньше сидел дежурный. Лязгает запор, петли хорошо смазаны. Они идут по 20-метровому узкому коридору. Справа и слева камеры, двери толстые, железные и тяжелые. В каждой есть смотровые окошки, закрытые заслонками, и окошко для передачи пищи. Первая камера битком набита людьми, в основном женщины разного возраста. Выглядят они просто жутко. Уставшие, измученные, они стоят, прижавшись друг к другу. В камере 2 на 3, человек 10. Следующее то же самое. И еще, и еще. Всего 8 камер по 4 с каждой стороны, и все они забиты под пробку. Их много. Чек устало потер лицо. Очень много. Тут около 100 человек. Я знаю, Ярик, мы заберем всех и никого не оставим. Значит, поступим так. Клим сунул ему в руку связку с ключами. Ты вскрываешь камеры по одной, объясняешь, строишь тут внизу. Наверх не соваться, они сейчас неадекватны. Может произойти что угодно, так что ты выйдешь отсюда и временно запрешь решетку. Если что, стреляй. Сейчас тут нет своих. Есть уставшая, обезумевшая толпа. Ты понял меня? Я не смогу, попытался вернуть ключи Чек. Сможешь. Жестко произнес Клим. «Твоя задача – сохранить себя и их. Если они затопчут сначала тебя, а потом разбегутся, то через час все равно будут мертвы. Если среди них есть пара боевых ребят, которым ты готов доверить жизнь, вооружи их». Клим положил на стол пару трофейных автоматов и подсумки к ним. «Чую, скоро замес начнется, но вооружай только, если уверен». «Понял, а ты?» «А я наверх. К счастью, оборудование киберов мобильно, но без него нам конец. Если начнется заварушка, уводи их. Обо мне забудь. Все, время пошло». Не слушая дальнейших возражений, Клим подбежал к лестнице. Пролет еще один. Вот он на первом этаже. Ствол пистолета-пулемета пошел вверх, ища цель, но все тихо. Комната, в которой лежат два мертвых поклонника, по-прежнему закрыта. Значит, эффект неожиданности еще на их стороне. Стараясь не шуметь, но и не особо скрываясь, Клим вступил на лестницу, ведущую на верхние этажи. Ему не давала покоя пустота. Парочка внизу. Кто-то должен быть наверху. Свет ведь неспроста горит. Но где остальные? Петрович говорил, что поклонников было не меньше 100. Он и сам видел 20 человек, когда лысые его искали, но тогда где они? Все спят в бывших кабинетах? Он замер наверху лестницы, прислушался. Тишина. Такое ощущение, что в здании кроме него никого нет. Клим медленно двинулся налево, контролируя коридор. И С, ты можешь сказать, много ли людей в здании? Подвал не считай. Нет, расход нанитов будет слишком велик, а обследованная площадь слишком мала. Блин, как же мне это не нравится. Клим остановился перед дверью, за которой, по информации импланта, находилось оборудование. Клим подтянул руку к дверной ручке, когда дверь неожиданно открылась сама по себе. Яркий свет резанул по глазам, разом лишая Николаева зрения, и С просто не успел деактивировать ночное зрение. Удар в лицо был просто сокрушающим. Клима саданула о стену, медленно сползая по ней. «И С, восстанови глаза!» – мысленно заорал Таран, тут же получая очередной удар в голову. Завалившись на бок, он с трудом пытался удержать уплывающее сознание. «Восстановление зрения через 10 секунд», – отчитывался имплант. «Активирована контактная броня. Теперь будет блокировано непосредственно место удара». «Как мне полегчало», – пытаясь определить, откуда идет атака, и закрыться руками. «Не удалось». Новый удар, вот только никаких последствий, словно что-то толкнуло его в правый бок. «Удар поглощен на 92%, доложил ИС. Время восстановления зрения – 3, 2, 1. И тут Николаев увидел несущуюся ему в лицо ногу. Закрыться не успел, ботинок угодил в скулу, а вот удара Таран снова не почувствовал. Только голова слегка мотнулась. Если бы Лысый был обычным человеком, он бы, наверное, заорал от боли, но тот отступил, равнодушно взирая на тело на полу. Открытие интерфейса прошло мгновенно. Иконка ускорения была активна, вот только расплата за нее была велика. Противник уже тянулся к кобуре на бедре, и Клим ничего больше не успевал предпринять. Начали они одновременно. Рука поклонника потянулась к рукояти, а Клим взмыл в воздух, рванул к противнику. Между ними не было и 2 метров. Удар руки пробил Лысому грудную клетку. Хруст сокрушенных костей, и тело отправляется в полет. Вышло точно так же, как в том коридоре, когда поклонники пришли за ним. Клим подхватил съехавший на бок зубр, с виду пистолет-пулемет был вполне исправен. Тело Лысого лежало внутри комнаты, противник умирал, на губах кровавая пена. Все же минус в отсутствии чувств был огромен. Любой нормальный человек поднял бы тревогу, а этот даже не закричал. Клим вошел внутрь и закрыл за собой дверь, оглядывая помещение. «Вон те 2 ящика из серебряного металла», – направил ИС. «Ты, блин, шутишь?» – бросил Клим, разглядывая 2 немаленьких шкафа. 1 2 на 3,5 глубиной метр, 2 куб 2 на 2. «Спокойней», – отозвался ИС. «Это их рабочее положение. Подойди к квадратному контейнеру, справа панель, положи на нее руку, дальше я все сделаю». Клим сделал 2 быстрых шага и выполнил распоряжение напарника. Хифит сработало. Куб стал странно гудеть, слегка вибрируя. «Следующий», – распорядился ИС. И снова гудение и вибрация. И произошло чудо. Контейнеры стали съеживаться прямо на глазах. Они словно таяли, и вот вместо куба шкатулка 20 на 20 – правда, со вторым все оказалось не так радужно. 50 на метр. Не сказать, что здоровый, но все равно великоват. И тут Клим увидел фары. Много фар. Подскочив к окну, он вгляделся в темноту. В сторону бывшего управления ФСБ летели машины не меньше 20 десятков. Они ехали по разным улицам, но не было никакого сомнения в пункте их назначения. Клим стянул рюкзак и сунул кофры внутрь. Ну и что, что длинный торчит? Сейчас свободные руки гораздо важнее. Вскинув зубра, Клим рванулся в коридор, и только реакция спасла его жизнь. Он упал раньше, чем успел осознать происходящее. Прямо от лестницы по нему лупил автомат. Пули прошли на уровне живота, дырявя стены кабинетов. Оттуда раздавался звон. Все, лимит везения и тишины исчерпан. Клим бил в силуэт и не попал. Темная фигура отшатнулась, и длинная очередь пошла по стене. Полетела пыль и куски дерева, которыми она была задекорирована. И С без напоминания уже активировал ночное зрение. Клим откатился под прикрытие стены. Держа левой рукой пистолет-пулемет и не спуская глаз с лестницы, он дотянулся до рации и включил ее. И тут, как ни странно, в ухе прорезался голос Карины. «Всем, всем, всем! Слышу двигатели! Внимание! Повторяю! К нам движется большое количество автомашин!» «Плеть! Не опознавшихся по радиосвязи и появившихся в твоем секторе обстрела считать вражескими единицами и уничтожать без промедления, подтвердить задачу. Уничтожать любого неопознанного как союзник». «Верно», – согласился Клим. «Приступай, чек, ты слышишь меня?» Тишина. Таран вскочил на ноги, прижимаясь к стене. Рука вытянула из кармана газовую гранату. Секунда, и цилиндр летит в сторону лестницы. «Зря», – произнес ИС. «Их наниты нейтрализуют газ точно так же, как и твои». «Вот и отлично». И Клим активировал рывок. Граната ударилась о ступени, а он уже летел вперед. Наниты усиливали его. Деревянные панели на стенах размазались в одно пятно. За мгновение до того, как Клим оказался у лестницы, он активировал умение «точный выстрел». На 2 секунды он не принадлежал себе. Власть над ним брал ИС. И все вышло. Руки, сжимающие зубра, сами навелись на укрывшегося площадкой ниже противника. Не нужно было и целиться, не нужно было искать. Просто палец согнулся на спусковом крючке сам собой, и короткая очередь угодила в грудь поклонника, который, опрокинувшись, покатился по ступеням. А фары были все ближе, уже даже в здании слышны двигатели самых шустрых. Клим несся вниз. Вот он, спуск в подвал. Решетка закрыта, рядом с ней чек и двое незнакомых мужиков, сжимающих в руках трофейные автоматы. «Свои!» – предупреждающе заорал Ярик, едва опережая стрелков. Выглядели они неважно, израненные, изможденные, но драться были готовы, и рефлексы у них что надо. «Уходим!» – скомандовал Клим. «Поклонники несутся сюда со всего города. Еще минута, и они будут тут. Выводите гражданских!» Затем Таран стянул свой рюкзак, в котором было ценнейшее оборудование, и отдал Ярику. «Отвечаешь башкой!» Чек понятливо кивнул. Клим опустил зубра, и тот безвольно повис на груди. «Сейчас в дело пойдут стволы посерьезней». Парень отпер решетку. «Все на выход!» – заорал он столпившимся за ней людям. «Идете за мной! Говорю бежать, бежите! Говорю упасть, упали!» и так далее. «Не разбегаться! Все ясно!» Возникший гул можно было при большой фантазии назвать согласием. Клим посмотрел на мужиков. «Идете с Яриком и прикрываете этих. Я попробую отвлечь наших лысых друзей. Чек, рацию включи». Парень кивнул, но Клим уже не смотрел. Он буквально взлетел по лестнице, быстро изучив пустой коридор, и побежал к центральному входу. «Плеть Тарану! На связи, они почти тут, я слышу гул колонны». «Знаю, сейчас к тебе пойдет много гражданских в сопровождении Чека, не постреляй их, а я попробую встретить наших гостей. Где они только шлялись?» «Нас искали», – отозвалась девушка. «Будь осторожен». «Как пойдет», – ответил Клим. «Ты тоже береги себя». «Тут Халк!» – вдруг закричала она. «Только что он проломил забор. Открываю огонь!» Клим уже хотел рвануться на звук заработавшего пулемета. Надо сказать, грохотала эта дура мощно. Но тут же подоспело сообщение от Карины. «Отличная машинка, надо будет прихватить с собой. Я этот шкаф в щепки раздолбала, даже 3 метра не прошел, только руки и ноги в разные стороны полетели». «Молоток так держать», – похвалил Клим. «Уводите людей». Минута, еще одна. За спиной топот ног, словно стадо слонов несется, но сейчас нельзя оборачиваться. «Гражданские на улице», – раздался в гарнитуре голос Чека. Именно в этот момент в вестибюль, сметая бронированные двери, ворвался самый настоящий боевой доспех, как в мультиках в детстве. Все, как описывал Чек, и мегапушка на правой руке, и ракетный контейнер за плечами, и щель вместо головы. Вот только думать было некогда. Клим ушел в перекат, убираясь с траектории движения разогнавшегося, словно маршрутка в адлере бронированного противника. Таран сходу вышел в стойку стрельбы с колена и дал очередь. Вот только противник и вправду был быстр. Хотел попасть в бок, но тот уже сместился, и Клим угодил точно в контейнер. А затем разверся ад. Клим куда-то летел горящим метеором, стукаясь обо все подряд. Последнее, что он видел, это как на него обрушиваются перекрытия. «Повреждение, повреждение, повреждение», – твердил, долбя в висок, голос ИЭСа. Но Клим больше не хотел сражаться. Он очень устал. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2020 года.